Нет ничего важнее мелочей. Глава первая. Холмс как-то сказал мне: «Нет ничего важнее мелочей. Они часто помогают нам в раскрытии преступлений. Надо только уметь их увидеть и сделать потом правильные выводы». Именно о таком деле, связанном, казалось бы, с одним мелким, незначительным фактом, я и хочу вам рассказать. Был чудесный апрельский день 1884 года. На вязах возле нашего дома на Бейкер-стрит еще только начинали появляться первые зеленые побеги. А вот клейкие почки каштанов уже почти полностью развернулись. Было тепло, солнечно, дул приятный легкий ветерок. Чудесная погода для прогулок. Мне не сиделось в квартире, и уже рано утром я выскочила на улицу. Обежала дом вокруг и оказалась на заднем дворе. Поискала своего лучшего друга, кота Барти, но не нашла. Видимо, серый разбойник опять унесся куда-то по своим кошачьим делам. Поэтому я сделала для Мациона еще пару кругов, а затем вернулась в квартиру. Оказалось, вовремя. У нас появились гости. Инспектор Лестрейд и еще один весьма солидный и хорошо одетый джентльмен. Они только что вошли в прихожую и спрашивали у миссис Хадсон, дома ли мистер Холмс. Тот находился у себя в комнате, проводил какой-то очередной химический опыт. Это я поняла по едкому запаху, доносившемуся сверху. Шерлок услышал голос Лестрейда и крикнул: «Инспектор, поднимайтесь наверх, я сейчас». Гости пошли в гостиную, а я, как всегда, шмыгнула под лестницу, откуда можно было слышать все, о чем говорили на втором этаже. Лестрейд поздоровался с нашим великим сыщиком и представил своего знакомого. «Мистер Самуэль Депшер, главный управляющий лондонским отделением английского кредитного банка. Там вчера произошло одно весьма неприятное происшествие. Оно и вынудило нас обратиться к вам, Холмс, как всегда, за советом и помощью. Причем это дело настолько необычное и удивительное, что я просто теряюсь. Впрочем, мистер Депшер сам вам сейчас все расскажет». Наш гость покашлял, прочищая горло, затем начал говорить. «Отделение банка, которым я имею честь руководить, существует уже почти 100 лет. У него весьма солидная репутация. Это, как вы понимаете, мистер Холмс, крайне важно для любого кредитного учреждения. И особенно у нас в Лондоне, где много разных банков, и клиент всегда имеет большой выбор и может разместить свои средства в лучших из подобных заведений. Поэтому репутация и надежность для нас превыше всего. Это первое, на что мне бы хотелось обратить ваше внимание. Далее, прежде чем мы приступим к делу, которое привело меня к вам, хотелось бы получить от вас гарантии, что все, что вы сейчас услышите, останется строго между нами. Я знаю, вы частный детектив и берете за услуги определенный гонорар, и мы готовы предложить вам весьма солидную сумму за вашу помощь. Но с одним непременным и строгим условием. Никто, кроме нас троих, не должен знать ни о самом расследовании, ни о его результатах. Вообще никто и ничего». «Насколько я понял», — произнес Шерлок, «речь пойдет о каком-то преступлении, скорее всего, краже, которое произошло в вашем банке, так? И вы хотите, чтобы я нашел этого вора?» «Именно так, мистер Холмс», — подтвердил банкир. «Допустим, я найду его», — согласился Шерлок. «Но этот человек обязательно должен предстать перед судом, чтобы понести заслуженное наказание. В этом случае огласки избежать не получится. На судебном заседании сможет присутствовать любой человек. Значит, скорее всего, на нем будут репортеры. И сведения о краже обязательно попадут в лондонские газеты. Они узнают многие. Это не должно вас волновать, мистер Холмс», — важно произнес банкир. «Полагаю, мы сумеем решить эту проблему. Нам нужно, чтобы вы нашли вора и помогли вернуть украденное. И на этом все. Наказание преступника не является для нас принципиально важным. Мы надеемся решить наши проблемы тихо, без громкого разбирательства. Для соблюдения же юридических формальностей достаточно присутствия одного инспектора Лестрейда, ибо он уже олицетворяет закон и порядок». Инспектор негромко кашлянул, подтверждая слова банкира. «Дело, о котором пойдет речь, мистер Холмс», — продолжил через секунду Депшер, «носит весьма тонкий и деликатный характер, и оно напрямую связано с репутацией нашего банка. И я должен быть абсолютно уверен в том, что «Хорошо, согласен», — сухо сказал Шерлок. Его, судя по всему, раздражала такая манера гостя вести беседу. Слишком много слов, не относящихся к делу. «Даю вам слово, что все, что будет связано с этим расследованием, останется строго между нами. Этого достаточно?» «Вполне», — удовлетворенно произнес мистер Депшер. «Теперь, с вашего позволения, я, наконец, перейду к сути дела». Я навострила уши. Сейчас начнется самое интересное. Однако банкира прервали, наверху раздались шаги, и в гостиную, как я поняла, вошел доктор Ватсон. Он только что вернулся после утреннего посещения пациентов. Шерлок представил его банкиру, после чего сказал: «Доктор Ватсон — мой ближайший друг и помощник. Он уже не раз оказывал мне существенную помощь в раскрытии самых сложных и опасных преступлений. Поэтому я хочу, чтобы он тоже присутствовал при разговоре. Если уважаемый доктор даст слово джентльмена, возражений не последует», — ответил банкир. Ватсон, разумеется, обещал хранить молчание, а потому остался в гостиной. Ему, как я поняла, было очень интересно, какое новое дело получит наш великий детектив. Кроме того, его присутствие требовало и долг личного биографа Холмса. Я же, в свою очередь, тоже решила непременно поучаствовать в этом расследовании. У нас давно не было ничего важного, и я стала немного скучать. И еще одно соображение. Хотя Шерлок и назвал доктора своим главным помощником, однако на самом деле именно я всегда помогала и помогаю ему в раскрытии самых запутанных преступлений, а часто и в задержании крайне опасных бандитов. Последнее, скажу я вам, получается у меня просто великолепно. Зубы крепкие, а хватка почти мертвая. Впрочем, как и у всех охотничьих собак. Если уж мы поймаем кого-то, то ему не вырваться. Поэтому я приготовилась слушать очень внимательно, чтобы сразу оказаться в курсе дела.